63. Между тем Нерон заявляет в изданном им указе, что, как он дознался, Октавия, дабы располагать флотом, соблазнила его префекта и, побуждаемая преступностью этой связи, пресекла беременность. Он забыл свое недавнее утверждение, что она бесплодна. И заточает ее на острове Пандатерии. Ни одна изгнанница не вызывала большего сострадания у тех, кому пришлось повидать их собственными глазами. Некоторые еще помнили, как Тиберием была сослана Агриппина. Еще свежее в памяти была судьба Юлии, сосланной Клавдием. Но и та, и другая подверглись изгнанию, достигнув зрелого возраста. Они обе испытали радости жизни, и безотрадное настоящее облегчалось для них воспоминанием о былой, лучшей доле. А для Октавии день свадьбы сразу же стал как бы днем ее похорон. Она вступила в супружество, не принесшее ей ничего, кроме скорби. Посредством яда у нее был отнят отец, а вскоре после того и брат. Затем над госпожою взяла верх рабыня. Потом Нерон, вступив в брак с Попеей, тем самым обрек свою прежнюю жену гибели и, наконец, последнее обвинение, которое тягостнее самой гибели.